Глава 38. Лори. «Абертус, Валиум, Лисиус. Я его сейчас пристрелю, Лори, клянусь, и ты останешься счастливой вдовой!» Возмущался лис, сидя на небольшом камне у полуразрушенной лесной хижины и глазея на Харда, что застыл у дверного проема. Слово заканчивалось на «энта, идиот!» «Замолчу, Слисиум Пидента», — произнес Харт, но ничего не происходило. «Это не то», — снова возмутился лис. «Теперь ты заменил все». «Это я сказал тебе, крикливый зануда», — издевательски протянул мой супруг. «Над заклинанием я еще думаю». «Лори, я его сейчас убью». «Шш!» — шикнула угрожающе. «Как же вы меня достали!» Я, как и лис, расположилась на камне с другой стороны хижины и уже более получаса наблюдала за безуспешными попытками моего супруга подобрать нужное слово для заклинания. «Ты же сказал, что знаешь, что это было за заклинание, Харт!» — добавила сердито. «Я сказал почти», — пробормотал он. «Если бы за моей спиной не раздавался чей-то лисий вой, то я бы вспомнил быстрее». Я мучительно простонала и устремила свой взгляд к темному силуэту лиса. Он что-то пробурчал. Харт тут же что-то тихо фыркнул в ответ. Я устало закатила глаза. Невыносимо. По дороге к хижине эти двое опять поругались. Причиной стал хвастливый рассказ Харда о том, как в его светлую голову пришла гениальная идея выдать замуж Патрисию. Оказывается, он прихватил мою сестрицу с нами только по этой причине. Мол, никакой другой цели он не преследовал, только хотел избавиться от нее раз и навсегда. Ведь его совсем не радовала перспектива лицезреть ее в нашем доме до тех пор, пока не найдется Лиам, если он вообще найдется. Всю дорогу Харт горделиво рассказывал о том, как старался ради меня, и что его флирт с Патрисией просто часть плана. Таким образом, он хотел, чтобы моя сестрица поверила в его заинтересованность ею. Лис, разумеется, совсем не верил в эту чушь и сыпал шуточками, называя Харда обманщиком и тем самым задевая драконью гордость. Началась ссора. Пока лис кричал, что будет защищать меня как сестру и не позволит, чтобы какой-то кретин водил меня за нос, Хард молча отвесил ему пару оплеух и пояснил, что защищать меня будет он. По праву мужа. А такого брата жены с хитрой лисьей мордой он видеть в своем доме не желает. Когда дело едва не дошло до серьезной драки, мне пришлось вмешаться. Лис ушел вперед, а Харт, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ. Оказывается, что кандидатов в мужья для Патрисии у него было двое — старик и вдовец — это он попросил их отказаться от охоты и присоединиться к дамам, солгав, что Патрисия подыскивает себе мужа. А дальше моя сестрица сама решила свою судьбу, когда передала Харду записку, назначив ему тайное свидание в саду во время бала. Так мой супруг с бокалом шампанского шутливо обменялся масками с Уолом, потом подкинул в его карман записку Патрисии и с наслаждением наблюдал за происходящим. Харт с улыбкой поведал, что втайне мечтал свести Патрисию со стариком, но не удалось, потому что именно Уол по росту и телосложению отлично подходил на роль, поэтому выбор был сделан. Наш вдовец, разумеется, понял, что его подставили, но он был слишком рад заполучить предмет своего вожделения, пусть и таким нелестным способом. Раздался крик совы, и я вздрогнула от неожиданности. Испуганно обернулась, вглядываясь в темноту и потирая озябшие плечи. Ночной лес в лунном свете выглядел устрашающе. Мне казалось, что за каждым деревом прячется неведомая опасность. «Перестань бояться, Лори!» Харт продолжал лапать дверной проем, осматривая его со всех сторон. «Я с тобой. Драконье чутье никогда меня не подводило. В лесу только мы и лесные зверушки. Но если сюда заявится волк, то нам есть кого отдать ему на ужин». «Заткнись и вспоминай заклинание», — буркнул угрожающий лис. «Еще раз скажешь мне «заткнись», и клянусь, я сведу тебя с той престарелой леди, которая так отчаянно флиртовала с тобой на сегодняшнем балу. Сколько ей лет? Почти 70?» «Харт», — окликнула я предостерегающе, — «успокойся, пожалуйста, и занимайся делом». Я с тоской посмотрела на разбитые окна хижины, отсутствующую дверь и треснутую крышу, освещенные лунным светом. Казалось, нас дразнят. Не хижина, а сплошная дыра, но войти туда мы не можем. «Абертус валиум эдмента, эдвента, эдмунента», — произносил Харт, но снова ничего. «Ни красного магического свечения, ни легкого ветерка». «Тхал!» «Нам туда не попасть», — заключила с грустью. Харт повернулся и посмотрел на меня. В лунном свете огненные искорки в его глазах выглядели особенно ярко. Несколько минут он смотрел на меня, а потом вдруг осторожно поинтересовался. «Лори, а ты скучаешь по своему трусливому Зельевару?» «Не Зельевару, а Эдгару, и он не трусливый. Он мой друг». Харт довольно улыбнулся и повернулся назад к дверному косяку. «Абертус валиум эдгрента», — объявил он уверенно, и... Дверь вспыхнула красным магическим свечением. «Я же говорил, что вспомню», — добавил он хвастливо. «Просто буквы немного перепутал. Помню, что слово похоже на имя твоего дружка». «А раньше ты сказать об этом не мог?» Я вскочила на ноги и подбежала к Харту. «Ты бы обиделась на то, что я постоянно забываю его имя». «Харт, тхал, тебя подери!» — прошипела я, сдерживая остальные ругательства. «Пойдем!» Дверь в подвал мы нашли сразу. Как только Харт откинул деревянную крышку, я поежилась, увидев узкие каменные ступени и легкое разноцветное свечение, идущее из подвала. «Ты первый!» — обратился Харт к лису. «Почему я?» «У нас с Лори семья, нам еще детей рожать, а тебя не жалко, вдруг там магическая ловушка». Харт опешил от таких заявлений, а я протянула предостерегающее: «Харт!» «Ладно, ладно», — фыркнул он, — «не кипятись, я просто пошутил, я пойду первым, но прежде чем я спущусь туда, ты должна мне кое-что пообещать, Лори». «Что?» «Обещай, что если со мной что-то случится, то ты не родишь детей другому». «Достал!» — буркнула я и подобралась к подвалу, чтобы спуститься первой. Но Харт ловко поднял меня в воздух и отставил в сторону. «Не стоит геройствовать, любимая. Для этого у тебя есть я», — объявил он, и быстро спустился вниз, исчезнув из поля зрения. «Где ты нашла этого идиота, Лори?» — поинтересовался тихо лис, глядя на меня. «Он на самом деле хороший», — пояснила я, виновато улыбаясь. «Просто болен немного». «Да он придурок, каких поискать! Разводись с ним и не порти себе жизнь, Лори!» «Сейчас я вылезу и дам кому-то по лисьей морде», — раздался голос из подвала. «Можете спускаться. Ловушки нет». Уже через 10 секунд я стояла в подвале с глазами, полными неподдельного ужаса, и изучала невысокие шкафы, выставленные в ряды. Это место напомнило мне маленькую библиотеку, только вместо книг на полках находилось невообразимое количество разноцветных кристаллов — синих, зеленых, желтых, голубых, оранжевых, фиолетовых, черных и многих других. Всех цветов магии, существующих в нашем королевстве. «Это же...» Я осеклась, не в силах высказать свою мысль до конца, и посмотрела на ошарашенного лиса. Только Харт спокойно ходил вдоль шкафов, разглядывал резные сундуки, что стояли в узких проходах, и были доверху набиты таким же добром. «Украденная магия», — договорил он. Он взял в руки один из кристаллов и, подбрасывая его вверх, двинулся в угол комнаты к низкому столику, на котором лежало несколько старинных книг. Харт принялся за их изучение, а я, как и лис, отправилась бродить по библиотеке. «Получается, что мы оказались правы. Геральт и Нола заодно», — заключила негромко. «Ну, я в этом не сомневался», — буркнул Харт. «Не забудь еще про неуловимого дядю. Их как минимум трое». «Но зачем им чужая магия?» Я остановилась у шкафа и нахмурилась. Мое внимание привлек один из кристаллов. В отличие от других, в которых магия плескалась абсолютно спокойно или была и вовсе неподвижна, этот камень словно ожил при моем приближении. Голубые и оранжевые магические нити, похожие на тонкую паутинку, сплетались между собой и метались в центре кристалла, ударялись в мутные прозрачные стенки и от столкновения мерцали еще сильнее. Казалось, магия стремится вырваться из своей необычной тюрьмы. Я взяла кристалл в руки и поднесла его поближе к лицу, любуясь необычным зрелищем. «Пам-пам-пам!» — пропел удивленно Харт. «Вот так идиоты!» «Что там?» — спросила взволнованно. «Какие интересные ритуалы они готовят! Ритуал по передаче магических сил, ритуал по воскрешению магов. Похоже, я снова оказался прав. Они готовят восстание и хотят свергнуть короля». «Но это невозможно. Филипп сильнейший из драконорожденных. Маги создали ему лучшую защиту. Да и к тому же никто не встанет на сторону заговорщиков. Всех своих противников Филипп истребил во время войны». Я очень разволновалась. Дело принимало слишком серьезный поворот. «Судя по ритуалам, к которым они готовятся, они хотят оживить магов, погибших в войне, противников Филиппа. После смерти маг утрачивает свои силы, но...» «Они хотят отдать ему украденную магию», — догадалась я. Харт кивнул. «В их планах создание мощного войска, где каждый маг жаждет мести». «Новая война?» Мой голос дрогнул. «Да, и мне кажется, что на этот раз приезд Филиппа — непривычный ежегодный визит к племяннику», — произнес серьезно Харт. И я впервые увидела его таким напряженным. «Что будем делать?» «Драконы и сильнейшие маги на войну отправляются первыми, а мне туда нельзя. Я еще наследниками не обзавелся». Губы Харда тронула легкая усмешка. «Поэтому будем геройствовать и предотвращать беду». «Но как?» «Сообщать сразу в тайную канцелярию опасно. Мы не знаем, есть ли там заговорщики. Да и наш внезапный отъезд в столицу может вызвать ненужные вопросы и подозрения у хозяев. Я напишу Томасу. Этой же ночью полечу в ближайший городок и отправлю письмо оттуда. Рейн ему доверяет». Мой взгляд заскользил по красивому мужскому лицу. И я словила себя на мысли, что буду скучать именно по такому Рейну. В Харде есть присущий только ему шарм, хоть и безумный. «А ты? Ты веришь?» «Я верю Рейну. Ведь мы две половинки одного целого», — произнес он с усмешкой и чуть тише добавил. «Никому не нужна война, Лори». В подвале повисла тишина. Мы с Хардом смотрели друг другу в глаза, словно вели немой диалог. Пока я глядела на него с волнением, его пронзительный взгляд твердил, что мы совсем справимся. «Тогда нам стоит остаться здесь», — подал голос Лис, что до сих пор находился в дальнем ряду библиотеки. «Надо понять, как выглядит дядя Нолы, и по возможности узнать еще какие-нибудь детали». «Лис прав», — произнесла я, глядя на Харда. «К тому же нужно найти магию королевских целителей и вылечить тебя». По подвалу разнесся громкий звук треснувшего стекла, словно стеклянная банка взорвалась изнутри и рассыпалась на мелкие осколки. Мы стремительно обернулись и уставились на ряды полок. «Что случилось?» — крикнула я. «Я ничего не делал, клянусь, Лори», — послышался голос Лиса. «Просто зажал его в кулаке и...» Лис резко замолчал, и в ту же секунду послышался звук рухнувшего на пол тела. Я помчалась к нему, сломя голову. Он лежал посреди прохода, а у его ног лежал разбитый кристалл, абсолютно пустой. «Бадди!» Я оказалась рядом с ним в считанные секунды и упала на колени. Раздался новый треск стекла, и мою ладонь пронзила внезапная острая боль. «Ай!» — вскрикнула я, осознав, что совсем забыла о своей находке, которую до сих пор держала в руке. «Лори?» — в проходе появился взволнованный Харт. «Что произошло?» Я разжала ладонь, глядя на маленькие кусочки разбитого кристалла, оставшиеся на нежной коже, и на паутинки магии, что вырвались на свободу. Только я открыла рот, чтобы ответить Харду, как в глазах резко потемнело, и я провалилась в полную темноту.